«Лила, привет», — сказал я, — «рассказывай», — предложил девушке, усаживаясь за стол на кухне. «Кушать что-то захотелось. Все в порядке», — скромно отозвалась девушка. «Как же, в порядке. Она не нервничает только когда я дома, так что это несанкционированное нападение должно было ее немало взволновать. Сильно испугалась?» — участливо спросил ее. «Служители молодцы, все сделали правильно. И я надеюсь, что и ты, и Бар в это время находились в подвале». «Конечно». Как-то даже возмущенно отреагировала Лила. «Вот и славно. Даже если бы здесь нашлись квалифицированные маги, и защиту все-таки взломали, то пока вы в подвале, вас не найдут. И совсем уж на всякий пожарный, там есть проход, о котором ты прекрасно знаешь. Я все это помню, Стейн. Просто они пришли, а тебя нет». Вот и испугалась. Я подхватил ее на руки и сел вместе с ней на стул, уютно устроив ее у себя на коленях. «Я и так накрутил вокруг дома всевозможные щиты, от всего подряд, так что не волнуйся, даже демону из господ придется сильно выложиться, чтобы проникнуть сюда, не говоря уж о здешних магах-самоучках, а те крохи знаний, что они где-то нашли, их просто недостаточно, чтобы пройти нормальный структурированный щит, пойми это и не бойся, к тому же, я стараюсь быть всегда рядом, попробую сделать тебе амулет связи, чтобы таких вот случаев больше не было». «Ладно, ладно, но ты должен был раньше об этом позаботиться», — возмутилась затисканная девушка в моих руках. «Раньше я бы, пожалуй, не потянул. То есть дом построить, с канализацией, щитами и всеми возможными удобствами потянул, а жалкий амулет связи, нет», — ехидно продолжила выговаривать Лила. «Другое направление», — вздохнул я. «Во всем нужен опыт, сама должна знать не хуже меня. В телепатии я пока ученик, и еще долго им буду, как и во многом другом, разве что в рунах воплотить», — задумался я, отвлекаясь от внешнего мира. Прийти в себя меня заставил щипок за руку, почему-то не тронувший личную защиту. Она, совершенно целая, осталась на месте, более того, не отреагировала. Я и раньше такое замечал. Ну да ладно, главное, что на нормальные нападения она реагирует штатно, а щипки от красавицы вполне можно и просто перетерпеть. «Чего? Зачем ты меня щипаешь? Да ты опять в себя ушел, и меня не слушаешь совсем», — обиженно заявила девушка. «Ну извини, задумался над твоим будущим амулетом. И, когда будет готов прототип?» — увлеченно спросила Лила. «Дело не первичной важности, так что раньше, чем через пару недель, не жди. К тому же я пока не собираюсь отлучаться из дома». «Ну ладно, я подожду, но недолго», — угрожающе, но с хитринкой в глазах проговорила девушка. «Угу, я тут еды наколдовал, выставь на стол, я скоро приду, нужно пса подлечить». Пока тащил пса в лабораторию, вспоминал ауру урода, которого сегодня убил. «Силы довольно много, пожалуй, раз в 20 больше моего резерва, а вот умение, не знаю, кто его учил, но он превосходно управлялся с маной. То заклинание, что он в меня кинул, вполне могло снести доспех духа, даже, легко бы снесло, да и личную защиту бы уничтожило, а пара таких попаданий с уверенностью отправит меня на тот свет, если пожиратели душ не съедят в процессе ухода. Благо, что адаманту на заклинание вообще-то плевать, только это и спасло, так как увернуться у меня бы не получилось, там было просто некуда. Была мысль подставить под чары его же щупальцы, но как магия урода на это среагирует, не смог бы предсказать и черный слепец. Хотя он бы, наверное, смог. Только где же его здесь найдешь? Регенерация у оборотня и так отличная, но на отращивание руки и ноги он бы потратил около 2 недель, которых у меня просто нет. Так что придется помочь. Заклинание регенерации тут очень уместно, пусть оно и несколько затратное. Главное, что его можно повесить на его ауру. Дух и сам напитает его маной. Связь с астралом с легкостью перекроет затраты на заклинание. Уже через десяток минут я сидел за столом и кушал. Сам по себе бой был не самый тяжелый из тех, в которых мне пришлось участвовать. Но пришлось пропустить через себя довольно много маны. Так что весь оставшийся день придется медитировать, преобразовывая ману саламандры в мою и скидывая ее в накопитель. Он практически пуст, ведь только заклятие усиления слезнуло добрую треть. Огненную ауру я поддерживал на мане огненного духа, а вот доспехи духа на всех троих тоже ударили по моей заначке в накопителе. Так что, покушал и вперед. Глава 17. Личная защита моментально разрушилась, и я отскочил на 5 метров в бок. Это что сейчас было? Ольга, вид имея ошарашенный и придурковатый пред лицом начальства, ответила, как и завещал великий полководец. Не могу знать. Я быстро начитал еще одну личную защиту и приступил к допросу. Оля, давай уже без приколов. Серьезно, что это было? Но я и правда не знаю. Просто мне показалось, что этот удар нужно выполнять сжатой в копье рукой, и ногу вот так довернуть, а потом бить хвостом. Ой, вот тебе и ой. А теперь еще раз покажи полностью связку, только на манекене. И она показала. Шаг вперед, взмах. Рука пошла горизонтально, и в нужный момент остановилась. Силовая броня уплотнилась и выстрелила огненным хлыстом. Оборот вокруг своей оси с выдвинутой за спину ногой, и снова уплотнившаяся броня выстрелила огненным серпом. Этакий полукруг, с метровым радиусом, только из прессованного огня. Девушка замерла и убрала броню. Совершенно ошарашенный взгляд переместился на то, что еще секунды назад было каменным манекеном, а теперь стало потекшим камнем, расчлененным на три куска. Умница, Оля. Все хорошо, у тебя получилось. Осталось только отработать, а мне нужно подумать. Никому об этом не говори. Вообще, ты меня поняла? Да, поняла. Но что это? Понятия не имею. Кроме, пожалуй, того, что все эти атаки и движения – отражение самой твоей природы. Ты ведь даже не представляла, что ты хочешь сделать. Просто двигалась, а твой покров сам среагировал, причем именно на движение. Значит, таких движений должно быть куда больше, и твое подсознание откуда-то их улавливает. Займемся этим чуть позже, а пока, все манекены в твоем полном распоряжении. Приемы должны быть отработаны до автоматизма. Хорошо, что Лена отдыхает. Ей, ни слова, и вообще, пока что никому. Все, полигон твой до вечера, я перекрою вход и освобожу тебя через 10 часов. Вот еда и шкура, отдохнешь со всеми удобствами. Я ушел. Ошеломленная Ольга отстраненно кивнула, а я потопал наверх, перекрыл вход в подвал и пошел к себе. Нужно было придумать, как вытащить остальные приемы из подсознания Ольги. Для начала вообще-то неплохо было бы понять, возможно ли это в принципе. Уютно устроившись на кровати, задумался. Судя по тому, что некоторые движения для самой Ольги просто неуютны, ее подсознание может почувствовать, что нужно что-то изменить. В определенном состоянии сознания, даже чует, что именно нужно менять, но не знает результата. Почему я так вцепился в эти приемы? Просто пока что Ольга боец ближнего боя, исключительно. В дуэли, один на один, она может атаковать издалека ментально, но если врагов хотя бы двое, это преимущество теряется. До нормальной магии она пока не доросла, и в ближайшие месяцы вряд ли дорастет. А тут вырисовываются удары на средние и дальние дистанции, и при этом ей не нужно будет отключаться от внешнего мира и уходить в потолу, что тоже немалый плюс таких приемов. Теперь к делу. Можно пойти относительно легким путем, но учитывая личность Ольги, куда более опасным. Гипнозом ввести ее в нужное состояние и прогнать ее через большой разминочный круг движений. Второй вариант – это совсем легкий гипноз, совмещенный с музыкой, например. Можно даже подобрать запах, который поможет в этом. Впрочем, тут совсем просто, как и у любого пироманта, это гарь. Они чувствуют родство и им становится спокойно и хорошо. Что еще? Поднять температуру на полигоне – тоже в тему. Ладно, с этим разобрались. Где бы взять видеокамеру, на всякий случай? Где-то у меня валялась вроде, разбитая. Можно ли ее починить? Хм, а зачем? В конце концов, я что, не могу запомнить видеоряд? Могу, а потом покажу, если она сама забудет, что тоже вполне возможно. С этим тоже разобрались. Ух, бар, не прыгай так на живот. Чего тебе нужно от меня? И где у тебя кнопка выкл? Лила зовет, тебя Лила зовет. Звонко рассмеялся мальчишка. Угу, иду. А куда я иду? С интересом посмотрел на пацана. К ней. Уверенно выдало это энергичное чудо и снова потащило меня в сторону комнаты своей сестры. Ну все, идем. Только не рви мне рубаху, и так дефицит. Твоя сестра шила. Ты же не хочешь уничтожить ее труд? Мальчик тут же опасливо отпустил мой рукав и припустил по коридору. Дойдя до ее комнаты, постучал и открыл дверь, услышав разрешение. Чего звала? Поинтересовался я, устраиваясь на кровати и принимая то же положение, из которого меня поднял бар. Ты обещал мне достать книги школьного курса. И где? Уперла руки в бедра красавица. Хм, бар, войди. Когда ребенок вошел, я сказал, принеси мой мешок и только попробуй волочь его по полу. Так по заднице надаю, что сидеть не сможешь. Ребенок тут же ушуршал до моей комнаты и не прошло и минуты, как он вернулся, неся мой мешок на голове, самая дальняя точка от пола, логично, забрал артефакт, и принялся в нем рыться, держи, учебники с 5 класса средней школы по 11, включительно, читать и писать ты его сама учишь, сказки, снова сказки, пусть сам читает, так, а это уже остатки институтской библиотеки, причем не Сосновска, привозные, московский энергетический, 68 год издания, сопромат, ну это ему не нужно, себе оставлю, на ознакомление, металлургия, тоже мне, психология вам, все равно, вырвана из контекста, толком не понять, словари забирайте, мне они бесполезны, детективы, потом на полку поставь, как и прочую беллетристику, химию бару пока рано, так что не отдам, может позже, когда сам разберусь, остальное откровенная макулатура. Подборка журнала «Юность» за 70-й год, журнал «Зарубежная литература» из той же оперы, естествоиспытателя не отдам, самому нужно, вроде все, как и обещал, и где моя награда, женщина, Лила перебирала старые книги, как самое большое сокровище и с каждой вытянутой книгой я все больше видел в ней дракону на золоте, на лице, крупным шрифтом прописана благодарность, и еще более крупным, не отдам, мое, вот кто бы знал, что она такая маньячка в сфере образования, хотя она же в школе не училась, сидела на домашнем обучении, у кочевых цыган со школами вообще проблема, это оседлые еще умудряются как-то, здесь же ребенок, постеснялся бы бесстыдник, возмущенно прошептала счастливая девушка, но судя по глазам, уснуть мне сегодня не светит, и это хорошо, как скажешь, Лила, но и заклятие сна никто не отменял, ладно, разбирайся тут пока, а мне нужно в лабораторию. Правда, нужно. Пора переходить к подготовке вызова человека-скорпиона. В принципе, вызвать его легко, даже для такого как я, половинчатого подмастерья. Заставить его отвечать, еще легче, нужно просто пригрозить, что оставишь его здесь и самка убьет его, перед этим трахнув. Сразу станет шелковым. Основная проблема в другом. Удержать демона, который всю свою жизнь бегает по измерениям от своей мамаши-извращенки, реально трудно. Думаю, он знает достаточно способов покинуть неприятный для него мир, а уж у всезнающего от рождения демона и подавно хватает крапленых карт в рукаве, и пусть сам человек-скорпион каждый раз разный, самка всегда одна и та же, и опыта у нее море, так что она тоже будет спешить, нужно все сделать быстро и качественно, а потому, остается только готовиться с надлежащим упорством. Через 7 часов место удержания было почти готово, осталось только залить канавки сплавом золота, алюминия и сока джуфи. Хорошо, что у меня были семена, и я смог вырастить в своем садике пучок этого редкого растения из далекой и жаркой пустыни. Растет, зараза такая, только на песке, который у нас тут в дефиците. С побережья привез и высадил, и первый же урожай уйдет на призыв демона. Жалко, прямо слов нет, зато, круг удержания... Хоть кругом это не назвать, скорее восьмиугольник, но не суть, получился на загляденье. Часа два ушло на завершение, и я потопал освобождать Ольгу, чуть про нее не забыл. «Ну как?» – спросил ее сразу, как только вошел и закрыл за собой дверь. «Отлично, до сотни повторений не дошла, но 8 десятков сделала», – гордо сказала в усмерть уставшая девушка. «А во, с чего такой энтузиазм? Ну так, первые умения духа были ментальными». А теперь вполне физические, да и мне подходит, огонь все-таки, понятно, потом еще обсудим, а пока, дуй-ка ты ужинать и в кроватку, на ногах едва держишься, угу, кивнула Оля в ответ и медленно поплелась по лестнице наверх, сжалился и донес до стула за столом, спокойно поужинали, и разошлись кто куда, приятное, даже чудесное, стараниями Лили, утро, закончилось, как только я вспомнил, что сегодня призываю человека-скорпиона. Каким бы мирным он ни был, это все равно демон, так что нужно быть настороже. После завтрака и всех положенных тренировок, я отправился в мастерскую. Выполненный на каменной плите ритуал уже меня заждался, как и булава, с ударником из адаманта. Царь металлов успокаивающе мне подмигнул сиреневым, и я не стал больше тянуть. Зов сопроводился спокойными словами. «Явись, человек-скорпион, вот так просто, большего и не нужно. Главное, это само заклинание зова. Ты, как бы, представляешься с его помощью, и найдя нужного демона, зацепляешь его. Как только в рисунке образовался демон, я тут же направил ману на его удержание, а сам ускорился на максимум. Слова слетали с огромной скоростью, и ни один простой смертный не смог бы разобрать ничего, кроме редких твердых звуков. Для демона подстроиться под мою скорость общения было легче легкого, так что никаких затруднений никто из нас не испытывал. «Ты знаешь, кто я?» – спросил демона. «Ты Стинку, маг», – ответил человек-скорпион. «Первый вопрос. В этом мире уже были такие люди, как Ольга?» «Сноходцы?» «Да. Тогда они звались Орденом Теней. От них что-нибудь осталось? Знание, как пользоваться этим даром?» «Да. Где мне их искать?» «В городе, в котором мы находимся. Точнее, мне нужны координаты, как туда добраться отсюда. 15749 твоих шагов на запад и 372 на север. Портал там. Отлично. Почему, будучи отмеченным Инанной, я не могу с ней связаться?» «Потому что ты не ее паладин, смертный. Еще есть причины», — заинтересовался я. «Да, какие?» — почти прорычал я. «Общение с этим демоном просто выводит из себя, приходится даже прибегать к контролю над эмоциями, потому, что он реально бесит. Еще потому, что этот мир закрыт для светлых сущностей. И кто его закрыл?» — удивился я, тратя драгоценное время. «Семеро богов, из разных времен. А как, впрочем, ладно, что нужно сделать, чтобы Пречистая все же смогла услышать мою молитву?» «Пересечь грань мира», — ответил демон. «Сука, нельзя, что ли, нормальным языком разговаривать? Как это сделать? Отпусти меня, маг, самка уже близко, я чувствую, зараза». Я ускорился еще сильнее. «Отвечай, как мне пересечь грань этого мира, демон, или я оставлю тебя на потеху твоей самке?» Прорычал ему во вполне человеческое лицо. Выше пояса, он вполне человечен, а вот ниже, натуральный скорпион переросток. Через третью грань поталы, смертный, а теперь отпусти меня. Уже совсем взбесился демон. Я думал, что он до этого вырывался. Ни хрена. Вот сейчас он действительно стал вырываться. В границе рисунка будто сама реальность потекла, становясь как разогретый воздух, лишь дымкой, неестественной взвесью. И ведь вырвется же. Я уже чувствую, как раскалился металл в выемках фигуры, постепенно испаряя золото, как он стал текучим, и все хуже держит ману. Воля демона давит, и предметы, саму суть которых разрывает, реагируют на нее. «Ладно, проваливай», — сказал я, и перестал питать круг удержания. Легкий хлопок, и никакого демона нет. Пуф, и будто бы не было этой борьбы, незримого для смертных противостояния великого искусства и воли демона. Лишь то, что в накопителе осталось треть маны, говорит, что все это мне совсем не приснилось. Ну и приятная усталость магического тела. Если не смотреть на пол, где местами остывают капли жидкого металла, то и вовсе все отлично. Благо, что с каменной основы на дерево не попали. Фуф, и что это означает? Я маг, начал размышлять над ответами демона. Кресло в углу с легкостью, даже привычно приняло меня в объятия. А значит, в потолу мне проход закрыт. Ольге до третьей пелены минимум год, а то и два. Хоть она и довольно сильная для сноходца, но до выхода за третью пелену нужно время и опыт. Но что такое эта третья пелена и что за ней находится? Об этом знает кардинал, но добровольно знаниями не поделится. Значит, теперь остается только ждать, подействует ли моя провокация или нет. И пусть я устраивал ее для других целей, сейчас она может пригодиться. Если да, то я узнаю ответы на многие вопросы, но если нет, то я останусь ни с чем, и это плохо. Впрочем, даже если и подействует, и мы подеремся, с закономерным итогом для прямой схватки между нами, и я все-таки пошарю в закромах его разума, оставлять его в живых после такого оскорбления нельзя. Но нужно, ибо без этого разумного, люди в этом мире скоро вымрут, а он может, и собственно, уже ведет их в будущее. Гадство. С одной стороны моя выгода, а с другой, вполне возможный геноцид людей в этом мире, как вида. Огорченно шептал я себе под нос. Впрочем, с самим собой нужно быть честным, насколько это вообще возможно. Еще до того, как ударить посланника кардинала, я все для себя решил. Есть то, что нужно для выживания меня и моих людей, и есть все остальные. И мне не должно быть до них дела. Не должно. Мда, пытаться убедить самого себя, дело неблагодарное. Так что ну его, как получится, так и получится. Первая доминошка уже падает. Зацепит ли она остальные, гадать нет никакой нужды. Остается лишь посмотреть, какой рисунок выложит костяными янусами судьба. «Эй, муравьи, вы куда это мой трофей потащили?» — громко спросил я. На месте гибели сына господина трудились десятки людей. Тело монстра просто разбирали на составляющие, и тут же утаскивали. Благо, что начали снизу. А ведь я передал кардиналу, что голова мне самому понадобится, значит, он решил пренебречь моим пожеланием. Зря. Голову оставьте, а остальное, на ваше усмотрение. Приказал им. Ты кто такой? Поинтересовался мужик в хламиде, едва ли не до пят. Оборотни не так чувствительны к свету, а со второй пелены, им и вовсе пофиг на него. А псу, к примеру, сразу на свет было плевать. Но конкретно этому, видимо, свет все еще крайне неприятен. Стенку, еще вопросы? Видя, как мужчина отшатнулся, я сразу понял, он в курсе, кто именно перед ним. У нас приказ кардинала, мы не можем отдать голову, тогда мне придется забрать ваши. С угрозой проговорил я, а на руке возник огненный шар. С каждой секундой нашего противостояния он все увеличивался, и в один из моментов оборотень сдался. Хорошо, что не напал, итог был бы куда хуже побитой гордости. Мужики, отдайте ему череп, и то, что было в нем, тоже. Дополнил я чужой приказ. А в нем что-то было? Фальшиво удивился метаморф. Лжец из тебя, Миша, такой же хреновый, как и оборотень. Довольно тихо пробормотал я, высматривая определенную ауру. Тьма, огонь и магия разума. Кусок мозга твари проводил через себя огромные массивы этих энергий столетиями, если не тысячелетиями. Он настолько ими пропитался, что даже после смерти существа, с этим окаменением ничего случиться не должно. Более того, его я планирую приспособить для накопителя. Собственно, он уже является природным накопителем, с очень приличной вместимостью, примерно объемом мастера шумерской гильдии, если не больше. Отдавать такую вещь кому-то другому у меня совершенно нет желания. Вот прямо совсем. Ага, вот и он. Размытое движение, и один из оборотней лишается части экипировки. Я просто схватил камень прямо через ткань, и выдрал его с куском одежды. Тут же отбил удар рукой, и оказался на том же месте, откуда стартовал. Ра! Раздалось от метаморфа с порванной хламидой. Собственно, после его полного превращения, от одежды остались одни воспоминания. Разве что штаны на месте, что радует, что здесь происходит. Властно поинтересовались из-за спины. Кардинала я почувствовал давно, но тот не спешил выходить. И вот теперь, понимая, что скоро потеряет не только любую инициативу, но и одного из меченых, он выполз на свет. Забираю свое. Разве Захар тебе не передал мои слова? Передал. И мы бы отослали тебе твою часть через несколько дней. Все честно. Угу. Отослали. Только после того, как поковырялись бы своими кривыми руками, и испортили все, что только можно. Знаний-то нет. Ну так и поделился бы, раз такой знающий. Фыркнул кардинал. А я и делюсь. Знаний мне не жалко. Я же не ты, ни себе, ни людям. Как собака на сене. Что-то я не помню ни одного случая, когда бы ты взял и рассказал что-нибудь нужное, хоть кому-то. Отбрил кардинал. Это ты себя имеешь в виду? Тебе да, не рассказывал, а вот твоим людям, вполне. Видимо, они решили, что рассказывать об этом тебе не нужно. Ты же им только крошки с барского стола кидаешь. Разве что, сакраментальное жри, пес не звучит, а так, один в один. Однако, я поделюсь знанием сейчас, не только с тобой, но и ребятами Волкова. Скелет монстра является относительно слабым, но все же, накопителем силы Паталы, и ее проводником. Тот камень, что я забрал, часть мозга, которая выполняет те же функции, только раз в 200 лучше. Душенька твоя довольна, вождь угнетенных, блин. К тому же, ты уже видел нечто подобное, и не мог не сопоставить фактов. Кинжал одного из твоих сноходцев, Артема, создан из кости такого вот. Я пнул останки убитого монстра. Ты просто не мог не догадаться. Вождь меченых уже не был рад тому, что я поделился знаниями. Народу вокруг было многовато, и теперь ему стоило поспешить с экспроприацией скелета, если он не желает упустить возможность. Да еще и делиться теперь придется с союзниками. И на будущее. В этот раз я тебе помог, но если ты вдруг решишь, что можешь использовать меня в своих политических играх, я оторву тебе голову. И плевать мне, кто ты, что ты. Будешь отвечать за свои ошибки не ресурсами, а своей тупой башкой. Ты понял? Рыкнул ему в лицо. Конечно, тупым я его не считаю, умнейший мужик, но разозлить его нужно. Желательно настолько, чтобы он совершил ошибку. Иногда мне даже жаль, что аура не врет. Она показывает, что кардинал человек умный и рассудительный, пусть и совершенно лишенный морали, но это не отменяет его достоинств. Наоборот, это только расширяет его поле возможностей и поступков, а большая широта возможностей дает ему преимущество в планировании и куда больший тактический и стратегический ресурс. И вот сейчас, его взвешенный разум холодно просчитал, что я не просто так на него принародно ору, и чего-то добиваюсь, а значит реагировать нельзя, тем более лезть в драку. Да и то сказать, что он только с койки поднялся после сильнейшего истощения, и драка ему невыгодна. Все-таки он меня в деле видел, а потому, он лишь кивнул и мерзко ухмыльнулся, смазывая впечатление от своей сдачи. Типа именно он все так и задумал, скотина. Впрочем, одно я знаю точно, он попытается мне отомстить, и сделает это своими силами, а там уже буду ждать я, потому что я готов. После этого милого разговора, я тут же забрал череп, разбив его на кусочки, добавил несколько костей, которые позже перетру в костяную пыль, и свалил домой. «Ольга, собирайся, мы уходим», – прошептал я лежащей в неге девушке. «Только тихо», – так кивнула, и грациозно выскочила из постели. Блеснув в лунном свете круглой и аппетитной попкой, девушка тут же накинула халат и скользнула из комнаты. А мне пришлось пройтись по комнатам и кинуть в каждого обитателя дома заклятие сна, да еще и развесить на стенах за кроватями небольшие артефакты, связанные в единую систему. Они не только защитят обитателей дома, но и предупредят меня о нападении. Ловцы снов получились просто на загляденье. Еще бы, с 60-го-то раза. Готовясь к противостоянию с кардиналом заранее, я не забыл и о его возможностях сноходца. Потому делал не побрякушку, уровня деревенской знахарки, а нормальный артефакт, с постоянным питанием от системы дома. Ни один сноходец в Сосновске не может оперировать такой мощью, какую предоставляет мой дом. И даже если кардинал соберет своих сильнейших веретников, их суммарная мощь все равно не пробьет защиту. Еще на подходе, они столкнутся с копией моего сознания, со всей силой дома в ресурсах. Надеюсь, что моих умений хватит, чтобы отбить даже мудреную атаку из сна. Все равно, это максимум того, что я смог в магии сна, и это с помощью нескольких духов, и Ольги. Лену даже оповещать не стал. Эта девочка не интересуется ничем, кроме силы, и видит ее достижение в усилении себя как сноходца и в магии тьмы, как ни прискорбно. Ни то, ни другое, я дать ей не могу, или просто не хочу. Так что уже совсем скоро мы расстанемся. А жаль, еще день, другой, и я выясню все ее контакты. Тогда можно будет заканчивать наши отношения. К этому уже давно все готово, остались последние штрихи. «Я готова», — шепнула Ольга еще в коридоре, прекрасно зная, что я услышу. Впрочем, даже это было излишне, я почувствовал ее ауру еще на выходе из ее комнаты, так что в ответ только кивнул, и, взяв за руку, потянул ее на запад. Оба мои служители остались дома, причем Балу разлегся у кровати Лили. У него приказ защищать ее вообще ото всех, кроме меня. Подстраховка, она такая, штука нужная, но неприятная. Считая шаги, я шел и шел, пересекая или обходя мешающие дома, приходилось высчитывать, сколько там шагов, и топать дальше. Иногда приходилось скрываться, что тоже мешало, зато давало опыт в сокрытии моей ауры. Не только мне, Ольга тоже начала тренировать это умение. Нужная штука, что ни говори. Через 7 часов мы дошли до последнего шага и повернули на север. Отсчитав лишь 3,5 сотни, я почувствовал нестабильный канал. 20 шагов для моей чувствительности к пространственным аномалиям, это уже немало. То, что я увидел его ауру более чем за 30 шагов, мне совершенно не помешало. Развиваться нужно равномерно, а чувствительность пока уступает, что однажды может стоить мне жизни. «Ольга», — позвал я, когда мы вплотную подошли к арке, изрезанной рунами, знаками таугримы и изображениями богов. «Иди сюда, проколи палец, и своей кровью изобрази вот здесь знак Итц, руну связи и единения. Давай быстрей, совсем недалеко дерутся 2 стаи измененных зверей, и нам стоит поспешить». Ольга кивнула, и тут же изобразила нужную закорючку. Знак тут же налился силой и арка загудела. Пара мгновений, и серая дымка портала заполнила пустое прежде пространство. Мы тут же шагнули внутрь. «А здесь классно!» — воскликнула девушка. «И так таинственно! Еще бы! Ты, наверное, себя чувствуешь Ларой Крофт, не меньше!» — хмыкнул ей в ответ. «А вот и да! И это совершенно нормально!» Покрасневшая до корней волос Ольга решила, что нападение — это лучшая из защит, и продолжила. «Как будто ты себя так не чувствуешь! Знаешь, нет, в первые разы это действительно цепляет, но со временем как-то приедается, к сожалению. Тут вот в чем дело, опыт со временем заставляет тебя ждать от таких мест не столько открытий, сколько ловушек и опасностей, а вот вероятность получения хоть чего-то полезного, чаще всего вполне себе мифическая величина. Но ты права, я тебя понимаю. Взлохматил ее стриженные по плечи волосы, шелковистые и приятные на ощупь и вид, они часто притягивали мои чуткие к таким вещам руки. Ольга привыкла, и уже не отбивалась. А еще, первую секунду после этого, она сильно походила на взъерошенную птичку. Девушка привычно взмахнула головой, и волосы тут же легли так, как надо. Посмотрела на меня и возмущенно фыркнула. Я лишь улыбнулся в ответ. «Пройдись пока по залу, ознакомься со всем, что здесь есть». «Угу, хорошо, но что я ищу?» «Ты ищешь любую информацию об Ордене Теней и их магии, а я пока простучу стены, заодно и в нишах поковыряюсь, вдруг что-то приличное найду». Мы разошлись по сторонам, и пока я разбирал какого-то рыцаря в одной из ниш, Ольга вскрикнула и пошатнулась. Я тут же метнулся к ней, еще по пути заглядывая в ее разум. Ничего нового, все это я уже видел в разуме Артема Лазовского, так что пусть Ольга тоже ознакомится, весьма полезно. В сообщении идут безличные объяснения о вратах Таугрим, которые и затянули Сосновск в этот мир, ну и еще некоторые нюансы. Главное, что там есть, это примерное месторасположение зданий Ордена Теней. Мы сейчас в одном из них, только не в главном здании, точнее расширенном пространстве, или от норки мира. Но отсюда должна быть возможность попасть в главное здание, иначе человек-скорпион не направил бы меня сюда. Знает, гад зверополовинчатый, что я могу его снова вызвать, и на этот раз не пожалеть. Разобрав все, что было в нишах, ничего кроме странного оружия не нашел. Ну один в один, такая же железяка, как у кардинала. Отдам Ольге, пусть тренируется, заодно может новые приемы откроет. В очередной раз проходя мимо постамента, я разглядывал его ауру. Мне кажется, или что-то не так, ведь у камней совсем другая аура. Может, неизвестный мне минерал, сколько их во множестве миров. Но нет, аура этого камня предполагает его текучесть, что ли. Оль, иди сюда, опусти руку на камень и немного надави. Вдруг, камень завибрировал, и буквально за секунду оплыл, открыв что-то вроде чаши. Мда, какие кровожадные были предки, а может и замок кодовый. Ты как, готова к эксперименту? Нет, совсем не готова, с трудом произнесла Ольга. Это хорошо, значит, с психикой у тебя вполне неплохо, и ты не являешься адреналиновым наркоманом. Ничего кроме улыбки у меня ее реакция не вызывала. Режь давай, тут и думать ни о чем. Не стали бы тени своих в гроб загонять, так что не волнуйся. Оля аккуратно порезала ладошку и кровь закапала в чашу. Все больше и больше, пока Ольга не закричала. Тут же ее подхватил и разрядил в нее исцеление. Пришла в себя, видишь, ничего страшного не случилось. Что видишь, ничего страшного для тебя, а из меня чуть душу не вытянули. Это была всего лишь идентификация. Древний механизм лишь проверил наличие у тебя слепка разума духа, вот и все. А больно тебе было из-за резкого разрушения ментальной защиты. Кстати, восстанови-ка ее, на всякий случай. Оля замерла на несколько секунд, затем открыла глаза. Нам туда, и показала на стену. Куда? Туда. Там стена, сама же видишь. И все же, нам именно туда. Я аккуратно заглянул в ее разум. После происшествия с чашей, она стала видеть этот зал совсем иначе. Во-первых, он оказался раз в 15 больше, чем я видел раньше. Как такое вообще может быть? Как можно обмануть духовное зрение? Создавшие это мастера были невероятны. Во-вторых, все стены были в барельефах, и я просто не мог их не заметить. Раньше они были прикрыты, да так качественно, что я просто диву даюсь. И в-третьих, человек-скорпион не солгал. Здесь действительно есть знания по магии Ордена Теней. В конце длинного зала, пришпиленный копьем, лежал скелет, даже в смерти тянувший руку к небольшой пластинке, что стояло на чем-то, похожем на алтарь. Примерно проследив, откуда выпущено это копье, я пришел к выводу, что убийца находился где-то там, где я сейчас стою. Видимо, та пыль, которой тут весь пол прикрыт, это остатки других охотников за знаниями ордена, и мне повезло, что я здесь не один, а с Ольгой. Ну так идем, чего ждать, тебе нельзя, я точно знаю. Прости, виновато опустила голову девушка, а и не надо тогда. Тут же согласился я, сама иди, но поскорее возвращайся, у нас не так много времени, как бы хотелось. Оля улыбнулась и скользнула вперед. Как только она пересекла то место, где должна быть стена, Меня выкинуло из ее разума, причем довольно грубо. Видимо, тень под контролем не может вступать под своды храма. Ну да ладно, позже посмотрю, что там и как. А пока, я стал бродить от статуи к статуе. Время все шло и шло, да и нервы не к черту. Со злости как долбанул с ноги по постаменту, где стояла одна из статуй, та и обвалилась. Вот блин, ну, сколько можно ждать? Я отпихнул остатки, что перекрывали мне проход, и увидел разрушенную подставку. Аккуратно убрав остатки статуи в сторону, я выдернул остатки камня подставки и протянул руку к металлическому браслету. Интересная вещица, так вроде и ничего необычного, но аура говорит, что это точно артефакт, нужно только добавить в него ману. Что я и сделал, слетела одна из личных защит, а меня током так и не ударило. А вообще, агрессивные тут артефакты, не тебе здравствуй, не тебе до свидания, сразу молнией долбать. Ладно, пусть Ольга разбирается, все равно этот браслет только снаходит садеть может, и тем более пользоваться. Я обернул браслет кожей с антимагическими свойствами, и убрал в мешок. Как будто дожидаясь именно этого момента, из стены вышла Ольга, тяжело вздохнула и выдохнула. Все, зарисовала, голова болит, пожаловалась она. Что зарисовала, все, что показал артефакт, теперь, пока не освою, тут делать нечего, дальше придется сдавать практику, прежде чем я получу доступ к следующим знаниям, так что можем идти, ну вот и славно, идем, домой мы бежали, и добрались куда быстрее, через пару часов после рассвета мы уже входили в ворота, собственно, к концу пути я уже нес Ольгу, так сильно она вымоталась, что даже на простую ходьбу сил не осталось, и уже не доходя до ворот, я увидел ауру Лены, а ближе к дому, Балу. Угрожающий рык слышно было на переход, видимо она не стала ждать пару дней, на которые я надеялся. Как она очнулась я не знаю, уж точно не без помощи извне, а увидев, что ни меня, ни Ольги нет, решила, что это ее шанс. Исполнить месть кардинала ей явно не удалось, Балу помешал. Уж Лена-то знает, на что способен мой служитель, поэтому, даже пытаться не стала. И вот теперь, в таком интересном положении я застал ее, на самом выходе. Это даже забавно, к такой ситуации больше всего подходит словечко «застукал». «Балу, пусть идет», — приказал я. Служитель тут же перестал беспокоить ее уже истонченную защиту своими молниями и спокойно уселся на траву двора. «Иди, Лена, иди, только рюкзак свой оставь, а то я чувствую в нем свои вещи, и они тебе не по силам». «Зато они по силам кардиналу, он смог обойти всю твою защиту», — выкрикнула девица. «Угу, прямо через все оставленные для него проходы, прямо к тебе, аж перенапрягся бедненький. Впрочем, это тебя не касается, ты рюкзачок-то снимай». «Снимай», — я сказал, и я вломился в ее разум, сметая ее защиты одну за другой. Отчаявшись, она превратилась в огненное веретено и попыталась ударить меня. «Тьфу, дура, я же сам ее этому научил». Неужели она думала, что у меня нет защиты от такого приема? Водяная взвесь моей защиты тут же обратилась жидким льдом, и укрыла мой разум от огненной ненависти завистливой девушки, прочнейшим панцирем. Она и не заметила, что после соприкосновения с моей защитой, ее веретено вращается не так быстро, как должно, что огонь не такой сильный, как обычно, что ее разум не так чист, как должен быть. Несколько секунд, и жидкий лед проник в веретено, чуть меняя его, добавляя кое-что и кое-что удаляя. А затем, девушка упала на колени, сдавленно хрипя, и выплевывая кровь из легких. Резкий и сильный спазм не только в мгновение лишил ее воздуха, но и повредил некоторые сосуды. Ничего, придет в себя, подлечится. Практики у нее было много, так что выживет. Передал Балу ее рюкзак, который он подхватил зубами, и Ольгу, аккуратно уложенную ему же на спину. Ольгу к ней на кровать, сумку ко мне в комнату. Служитель совсем по-человечески кивнул и степенно ушел выполнять распоряжение. Оглянулся на дом, Лила и Бар дрыхнут без задних ног, под заклятием, и даже не заметили, что что-то не так. Это хорошо, это правильно. Не дело, когда женщина вступает в бой, на то есть мужчины, и пусть иногда нам приходится учить женщин сражаться, это не от того, что мы бы не хотели делать это сами, а от того, что мир иной раз просто безумен в своей агрессивности и несправедливости, и обученная женщина куда полезней, чем необученная, но совершенно мертвая. Взял очнувшуюся Лену за шею и пошел к воротам, с каждым шагом вколачивая в ее пустую башку понимание ее ошибки. «Ты, видно, думала, что я не знал о твоей связи с кардиналом. По глазам вижу, что так и думала. Да, да, запрятала, как я и учил. И у тебя даже получилось. Только именно я тебя учил, и все твои уловки против меня не тянут. Как засек в первый раз, а не скажу. Я тебе не какой-нибудь захолустный темный властелин, чтобы рассказывать больше положенного. Суть в том, что раз ты выбрала судьбу марионетки кардинала, теперь уж не скули, и здесь не появляйся, голову отрежу. Ты поняла? Ты не кивай, не кивай, я и так все твои мысли слышу. Вот и дивно. А кардинальчику передай, что если слили что-нибудь, ну вот хоть что-нибудь случится, то я вырежу весь его сраный скрытый поселок, так же как и башню. Вообще всех, никого не пожалею. А он будет на это смотреть и ничего сделать не сможет. Я выжгу все дотла, и только потом убью этого мстительного урода. Так что в его же интересах с нее разве что не пылинки сдувать. Надеюсь, что ты передашь ему. А теперь, пошла вон, дрянь, и вышвырнул ее за ворота, после чего тут же удалил ее ауру из списка тех, кому доступен вход, а дыру для сноходцев закрыл. Когда полезет снова, кардинал должен на своей шкуре убедиться, что сделал он это зря. Мои слова заденут его, и он точно решится. Осталось только дождаться. Сегодня он работал на расстоянии и с помощью изнутри, так что в ловушку бы точно не попал, а вот в следующий раз все будет куда как веселее. Через 2 дня мы с Ольгой отправились на конклав. Нет, это же надо, как кардинал чудит. Конклав, твою-то мать. Нас, правда, туда не приглашали, но одна из веретников, что живет в Октябрьском, будучи мне должна, рассказала про сон, который увидели все, с кем она говорила. Сон об убийстве сына господина, причем совершенно без изменений, что странно. Хотя, там было столько свидетелей, что менять что-то, просто опасно, можно отхватить сильный удар по репутации. Также, Людмила рассказала мне и о приглашении на конклав. Такое получили все известные меченые города, и его тема явно связана с убийством монстра и будущим объединением. Предпосылки уже видны. Я в ответ рассказал, что на башню напали демоны, с полной поддержкой родов из хрущеб. Да так хорошо потрепали башню, что тем приходится отстраивать часть укреплений заново. Есть у меня пара шпионов в башне, пусть они сами о том и не в курсе. Покумекав 2 мозга, мы с Людой решили, что это дело с общим сбором сильнейших бойцов Сосновска, это просто фундамент будущих союзов. Я честно посоветовал ей идти под руку кардинала, так как он объективно сильнейший сноходец города, даже подкинул ей пару приемчиков. Я ее так подкармливаю, время от времени. Будет у меня скоро еще один шпион в стане кардинала. В принципе, мы с ним и не враги, по крайней мере не смертельные. Просто не переносим друг друга. А если Лена уже добралась до него, то он теперь не любит меня еще больше. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ничего, оклемается. Вождь, блин, пролетариата. А что, похож, лысый, как женская коленка, чуть выше среднего роста, и наглый без меры. Разве что Р выговаривает, скотина. Ну и боец, не из последних, из песни слов не выкинешь, что уж там. На конклав мы пришли одними из последних. Место они, конечно, выбрали, политически верное, но крайне неприятное. Как раз там, где монстра валили. Тьмой шибает так, что дышать нечем. Но самое интересное началось тогда, когда Хмурый, он же кардинал, уже начал вещать. Вот умеет человек красиво говорить, прямо затягивает. Впрочем, мне и без того было чем заняться. Я пробился в разум демоненка, которого привели бойцы из башни, и много интересного нашел, в том числе и несколько навыков. «Оля, идем со мной», — спокойно проговорил я. Мы встали и пошли прямо к импровизированной трибуне, но не к центральной части, с которой вещал будущий вождь массы людской, а туда, где стоял уже известный мне сноходец, Артем Лазовский. Рядом с ним переминался Захар, маг света. Приветливо кивнув мужикам, я протянул руку и схватил закованного демона-коротышку за череп, тут же врываясь в его разум и продавливая его защиту всей силой. «Ольга!» Тихий окрик подействовал, и я почувствовал связь, по которой пустил те куски его памяти, что просматривал в этот момент. Снова и снова повторяя их, я старался, чтобы девушка их запомнила. «Ох!» — услышал я, и ментальный канал исчез. Оглянулся, она лежала на руках у Захара и медленно приходила в себя. Улыбнулся ей и подсказал: «Пробуй, заодно и в себя придешь», и кивнул на держащего ее оборотня. Не вставая, Оля прикрыла глаза и втянула воздух носом, еще раз и еще, пока держащего ее Захара не повело в сторону. Оля тут же встала на свои красивые ножки и мило мне улыбнулась. Получилось. Все оказалось очень просто. Угу, начальный навык, так и не развитый этим недодемоном. Тебе придется его развить, зато без ритуалов, напрямую, сказал я, кидая в Захара дыхание жизни и накачивая его маной из кольца. У меня столько маны-то нет, чтобы Захар вообще почувствовал прилив жизненной силы. Дыхание жизни для того и придумано, чтобы трансформировать ману в прану, и все бы ничего, но курс обмена просто чудовищно невыгодный. Весь мой объем не дал бы и десятой доли праны обычного человека, не говоря уж о меченых. Зато у Сала, маны хоть улейся. Именно поэтому я навесил на кольцо поглотитель именно это заклинание. Выкручиваюсь, как могу, что уж тут. Ты что творишь? Прошипел Артем, ловя мой взгляд. Обучение ученицы не должно прерываться, а потому идет круглосуточно. Хмыкнул я и встретил его взгляд. А парень хорош и несомненно опытен, но пробить защиту так и не смог, зато отхватил слабенькую молнию. Думаю, что ее даже никто и не заметил, кроме меня, Захара, Ольги, да самого Артема. Он тут же пришел в себя и чуть отошел. Вот и правильно. Мы взяли, что хотели, можете продолжать. И спокойно вернулись на свои места, досматривать представление. Через несколько секунд я вспомнил, что Ольга взяла у Захара довольно много праны, и надо бы отдариться. Тут же связался с ним мысленно и сказал: «Не дергайся, Захар, это я. Ты только что познакомился с моей ученицей, и в силу того, что она у тебя взяла, считаю, что должен преподнести тебе адекватную виру за действия моей ученицы, спровоцированные, тем не менее, мной». Он довольно легко освоился с новой связью и спросил: «И ты хочешь отдариться, маг? Смотри внимательно и не говори, что тебе не показывали. Вот это руна защиты от всего зла, тьмы или просто нападения. Представляешь ее, например, в руке и получаешь щит света. Только не забывай направлять силу вот сюда. Если нужна общая, на все, так сказать, тело, то вместе с представлением руны нужно представить шар, который тебя накрывает. Шар света, и будет тебе счастье, а может не только тебе, зависит от размеров шара и количество влитой силы. Ну и второе, знак концентрации. Направь в него силу, и в зависимости от того, насколько близко к центру ты силу направишь, тем сильнее будет силовой толчок, или тоньше нить, или мощнее луч, смотря с какой целью. Короче, думай, Захар, на то тебе разум и дан. Думаю, что вера даже ценнее того, что взяла моя ученица. Я прав? Оборотень не думал ни секунды, и сразу ответил: ты прав, маг. Принимаю виру и благодарю. Вот и славно. Пока. И разорвал связь. Думается, когда-нибудь из этого оборотня получится мой коллега. Охотник на нечисть. Пусть и маг света, но вроде пока нормальный. Не фанатик. К тому же, у него психика, хоть и гибка, в крепости она не потеряла нисколько. Выдержит. Это мне еще ждать и ждать до возможности использовать заклинание света без особой опасности для себя. Еще лет 5. А то и 10, обратил внимание на сцену. Там вышли в центр Артем и демоненок. Что-то пролопотав друг другу, они разошлись на метр, и демон ушел в невидимость. Даже ауру практически скрыл. Я так пока что не могу, но уже скоро. Навык растет, пусть и медленно. Демон бросил огненную стрелу, Артем легко увернулся. Демон добавил огня, кинув огненный шар. Артем довольно грубо разрезал чары силой, пропустив ее через тело. Это он зря. Впрочем, его дело, и здоровье тоже, его. Шар выплеснул сжатую в себе силу огненным столбом, при этом совершенно не навредив сноходцу. Вдруг Артем метнулся вперед, вправо, и вытащил демона из невидимости. Тот что-то хотел сделать, но не смог. Один взгляд веретника заткнул его не менее надежно, чем кляп. Неплохо, хоть и грубовато. Видно, что сила Артема еще долго не станет искусством, но он явно к тому идет. Молодец. Быстро свернув представление, Артем, Захар и еще один снаходец собрались, заковали демона и тут же куда-то ушли. А я сидел, совершенно не слушая кардинала, и пытался понять, что же не так. Прошло минут 7 или 10, когда понял: метка Леонида слишком близко, буквально в сотне другой метров от меня. Леня, сука, вот ты и появился, рявкнул я. Ольга за мной, быстро, Балу. Служитель появился моментально, и мы вскочили ему на спину, рванули с места, и все равно не успели. Бабах, кто-то палил из пистолетов не прекращая, пока не кончились патроны. Тут же началась стрельба из автоматов, но вскоре заглохла. Бал умчался так, словно стремился обогнать ветер. Несколько метаморфов остались далеко позади нас, и служитель стремился вперед еще сильнее, отвоевывая у пространства метр за метром. Мы ворвались в бой словно ураган. Оставив Ольгу на спине Балу, я спрыгнул на землю и тут же пальнул из пистолета в голову замершей гориллы перевертышу. Три патрона в голову не каждый переживет, и этот не пережил. В десятке метров Леня прессовал Захара, но увидев меня, человек-скат завыл и бросился в мою сторону, швыряя в меня копья тьмы. Не попал, а последнее я отбил огненным копьем, в параллель подавая ману в меч. Мощная молния прожарила грудь оборотня и отшвырнула его на десятки метров. Опасность. Я кувыркнулся влево, и тут же сделал высокое, метра на 4, сальто назад. Пока летел, даже не убирал пальца с курка, стреляя в незнакомого веретника. Тот знакомо укрылся в защиту своего духа и уже примеривался ударить меня молнией. Духовное зрение это легко разглядело, и я накинул доспех молний, давно выученное и отработанное заклинание, которым почти не пользуюсь, что странно. Пули его тоже не берут, проверено, но доспех духа для меня удобней. Молния веретника уперлась в доспех, и как только я приземлился, она тут же ушла в землю. Не успел я ответить, как Ольга на балу снесла веретника с ног и вступила с ним в единоборство. Вдалеке, здоровенный тираннозавр треплет то, что осталось от Лени, и даже оттяпал ему руку. Так что посмотрел на последнего оборотня, которым занялся Лазовский. Тот оказался не так-то прост, и тоже вполне сноровисто защищался, швыряясь стрелами тьмы. И в итоге, Артем, пусть и не проиграл, но и не выиграл. Оборотень обошел его на высокой скорости и отхватил мою молнию в бок. Отлетая, он зацепился за уже побежденного веретника и вместе с ним подкатился к ногам потомка динозавров. Леня, видимо, решил, что это лучший шанс для ухода, и ударил крокодила переростка тьмой. Тот с визгом отлетел, и подхватившийся оборотень, забрав своих подельников, сиганул на крышу. Вот же тварь летучая. Колонна железного воздуха прошла в нескольких сантиметрах от его ног, и он все-таки скрылся за стеной очередного здания. Жалкий трус, никогда не остается до конца, все время сваливает. Пожаловался я в воздух. Обидно, блин, ты его обязательно поймаешь, Стейн. Шагая ко мне, успокоила Ольга. Да уж надеюсь, эта гнида стольким жизни испортила, ты и не представляешь. Натуральная нелюдь. Ладно, поехали, что ли. Тут уже все равно делать нечего. Даже демоненок, и тот сбежал. Так что, ничего интересного уже не будет. Поехали. Пожала плечами Ольга. Пока, мужики. Махнул я рукой, уже со спины Балу. Раздались прощания, но мы уже не слушали. Балу стрелой сорвался с места, и встречный ветер затер чужие слова, словно ластик, надписи карандашом. Вроде бы и можно разобрать, но уже не хочется напрягаться. А дома ждала Лила, бар, бутылка отменного шардонни из венецианского винограда и отличный ужин. Часть 12, глава 18. Безмерно сложно готовиться к нападению, не зная точно, когда оно произойдет, пусть и зная где. Но мне приходилось каждую ночь быть наготове, что не добавляло мне хорошего настроения в ожидании атаки кардинала. Благо, что ждать осталось недолго, я его достаточно простимулировал. В башне, комната-кабинет кардинала, вот она, доставил. Хмуро проговорил Тагир. «Спасибо, оставь нас», — сказал Дымов. И Тагир спокойно прикрыл дверь с другой стороны. «Рад видеть вас, Елена. Как добрались?» Спокойно поинтересовался Хмурый, уже прекрасно зная, что ее миссия провалилась. Он не чувствовал камня, и почему-то был уверен, что и с этой девушкой, Лили, все в полном порядке. Он не смог переиграть мага, и эта уверенность заставляла его злиться. Однако обширный опыт переговоров, да и вообще, прошлой жизни, помог держать лицо. Эта девушка и сама по себе ценное приобретение, пусть и без камня и без мести зазнавшемуся мальчишке. Будучи сноходцем, он просто не знал, куда смотреть, чтобы обнаружить ловушку. Расширенные зрачки, как и у всех известных сноходцев, у Лены едва ли не закрывали всю радужку, слегка деревянные движения. Он списал на усталость чисто подсознательно, да и атаки не ожидал, от совсем недавно раненой девушки, лет 16. Да и что она может ему сделать, в конце концов? Она ответила на его протянутую руку, но вместо пожатий, она так за нее схватилась, что сломала несколько костей его кисти. Не останавливаясь на достигнутом и используя эффект неожиданности, девушка дала кардиналу пощечину. От легкого удара, кардиналу сломала верхнюю челюсть, и кувыркнула в бок. Лена, все еще не отпустившая его кисть, тем самым вывихнула будущему шефу плечо, и лишь потом отпустила измочаленную кисть. Ничего удивительного в том, что кардинал не успел среагировать, тут нет. Снятые ограничители тела хрупкой девушки вывели ее скорость и силу на недосягаемый уровень. Не своим голосом зомбированного человека, она проговорила: «Не стоило этого делать, Алексей Геннадьевич. Нужно было думать заранее, прежде чем нападать на мою женщину. И на следующий раз, оплеухой дело не обойдется. К слову, не забудьте порасспросить девушку на предмет остального, она передаст вам остальную часть моего послания». Девушка махнула головой и пришла в себя, сразу же начав орать от боли физической, повредив многие мышцы и сухожилия, и боли ментальной, ведь большая часть знаний по магии затирались. Она металась вниманием по своему разуму, но все выглядело так, как будто это все делает она сама. Начала копировать еще неудаленные остатки в другие секторы памяти, и кое-что смогла спасти, к сожалению, практически не связанные между собой фрагменты, мало что могут дать столь неопытной магессе. По итогам этой борьбы с самой собой, она сохранила 12 рун, кое-какую теорию медитаций, контроль эмоций и управление маной внутри тела. Также в ее распоряжении осталось ее главное умение – окутывать тело силой духа и использовать молнии. Утеря магии разума, знаний в которой у нее было больше всего, и большей части рунного алфавита, забрали у нее 60% могущества, и когда она это поняла, она завыла: «Стейн, ненавижу». Ее снова скрутило от боли, и она попыталась себя вылечить. Она помнила, как это делать, но весь опыт, наработанный часами тренировок, исчез. Кое-как подлечив свои травмы, она огляделась. Кардинал, полностью здоровый, стоял недалеко и разговаривал с Тагиром. Тот что-то ему рассказывал и был, как и всегда, хмур. На ее действия они оба смотрели почти с жалостью, а из нее выветривались данные ей в течение месяца установки, аккуратно собранные Стейном в единую программу действий. Сложнейший передающий гипноз был выполнен едва ли не филигранно, и теперь программа отработана, а значит, не нужна. Она исходила из разума Лены едким дымком, и то и оставалось только следить за процессом, ведь она даже толком не понимала, что это такое. Единственное, кто понимал в гипнозе, это Лила, но та не стремилась поделиться знаниями, да и сама Лена не очень-то стремилась их получить, считая гипноз едва ли не шарлатанством. Она же снаходец, и ее сила неимоверно выше в пищевой цепи. Так-то оно так, пока на ней не использовали эту недосилу. Итог просто ужасающий. Минут через 10, приведя себя в порядок с посильной помощью Тагира в ее лечении, она снова осталась один на один с сильнейшим сноходцем Сосновска. И тот задал свой вопрос: «Что еще передает мне мой недруг?» Прошла уже неделя после ухода Лены, значит, послание давно доставлено. Так почему же молчит кардинал? «Каждую ночь я жду, что вот сегодня, и нифига», — выматывает. «Так может быть все же сегодня?» Перевернувшись на другой бок и потянув Лилу за руку, чтобы она повернулась вместе со мной, я продолжал дремать. Как вдруг, по всему дому вспыхнул свет, и зазвучал бравурный марш в исполнении струнного оркестра. Наконец-то, я вскочил с кровати и метнулся в мастерскую, именно там сходилась паутина ловцов снов, что я разместил по всему дому. Самый кайф в том, что именно здесь выход из лабиринта, а пока сознание нападающего его не найдет, он не сможет покинуть ловушку. Разрушить коридоры лабиринта очень сложно, в силу того, что он питается от рунного круга под домом, и в его распоряжении море маны. Подойдя к каменному столу в мастерской, я потянулся разумом к маленькой каменной монетке, точке фокусировки и, собственно, выходу из лабиринта. Также именно отсюда можно управлять лабиринтом, как формируя новые связи, так и разрушая старые. Даже можно сделать лабиринт без выхода, но это мне сейчас не нужно. Я объединился с копией моего сознания в лабиринте и теперь ускоренными темпами ищу нарушителя. Просеивая разумом весь объем ловушки, я нашел сознание, что в нее влезло. «Ну, здравствуй, Алексей Геннадьевич. Приветствую тебя на моей территории», — буквально мурлыкнул я. Для начала ударил по психике, заперев его в небольшом зале и напичкав зал загадками. Пока он отвлекся, я начал искать самое главное. Неизвестные приемы работы с силой Потал и третья пелена, вот что меня интересует. Что уж там, нашел. Правда, успел ухватить только основное, но это огромные массивы информации. Особой структуризацией и упорядочиванием знаний Хмурый не страдал. После, Кардинал обнаружил, что его читают, и смог выдавить мои ментальные щупальца. Так что, смысла его держать я просто не видел. Появился перед ним и проговорил: «Приветствую тебя, Алексей Геннадьевич. Как жизнь? А что, разговор-то светский. Было очень неплохо, пока ты не появился. Где я и почему не могу выйти? Ты прямо в моей защите от таких, как ты, умников. Понравилось? Не очень. Какая-то она бессмысленная. Ни одной атаки». Хмыкнул мужчина. «Так мне нужны были твои знания, твоя память, и я взял то, что мне было нужно. На большее ты все равно не сгодишься. Вот значит как. А просто спросить не пробовал, даже пытаться не стал. Прийти к тебе просителем, это то же самое, что предложить тебе использовать себя в твоих махинациях. А поскольку природа у тебя довольно паскудная и честью даже не пахнет, то и смысла не вижу. Был бы нормальным человеком, я бы просто предложил обмен знания на знание, но с тобой это бессмысленно. Ты и соврешь, недорого возьмешь. Потому я и решился на серию провокаций, чтобы заманить тебя сюда и просто распотрошить твою память. Тот самый случай, когда репутация играет против тебя. К тому же, ты захотел увести Лену, но тут я не против. У нее слишком сильные отклонения в психике, чтобы долго держать ее подле себя. Она, видишь ли, поклоняется силе и только ей. Найдется кто-то сильнее тебя, и она уйдет, предаст и вообще сделает все для такого человека. Да ты и сам это знаешь». Кардинал кивал и экстренно обдумывал то, что я на него вывалил. «Понятно. Действительно, репутация сыграла против меня. Я бы не возражал обменяться знаниями с тобой. Теперь в этом нет нужды. Вся твоя память уже просмотрена, и в ней просто нет ничего, что было бы мне интересно. Ты ведь и сам понимал, что я тебя провоцирую, и лишь сглаживал последствия. Стоило и дальше так делать, а не реагировать на провокацию, и страдала бы только твоя репутация. Такие потери в новом мире, как бы не дороже жизни, ведь только на ней, и на моей силе держится моя власть. Вот именно, власть и есть самое дорогое, что у тебя есть. Поэтому, нам с тобой не по пути. Я бы, возможно, наплевал на полное отсутствие у тебя морали, и работал с тобой, но, сам понимаешь, а теперь, выметайся из моего дома и никогда не смей сюда возвращаться. Убью. И когда будешь уходить, не забудь забрать Тагира с Георгием, а то они топчутся на границе защиты, а войти боятся. Правильно вообще-то, но раздражает, так и хочется вломить обоим, по первое число. Я образовал прямую связь с выходом, а уж изменить виртуальное расстояние, нет ничего проще. Вышвырнув кардинала из ловушки, я снова включил систему, но уже на полную катушку, со всеми ловушками, скрытыми атаками и прочими приятными штуками. У меня было другое дело. Выйдя в реальность, я с силой лупил своей тупой башкой об каменный стол. Остатки доспеха духа пока что защищали меня, но это ненадолго. «Стейн, ты чего?» – изумленно воскликнула Лила, глядя сквозь раскрытую дверь мастерской. «Вбиваю в свою голову мысль, что важные вещи нужно обдумывать. Какой же идиот! О, какой я идиот! Ну, конечно же, портал. Причем совершенно любая разновидность. Главное, чтобы он был межмировым. И не важно, что это вызов демона или врата прекраснейший. Это и есть выход за грань мира. Дебил, баран, тупой пятикантроп. Он же сказал человеческим языком. А я, арррр, так, хватит. Остается надеяться, что уж это я запомню надолго. Стейн, с тобой все хорошо? Теперь да, все просто отлично. А теперь вопрос к тебе. Ты хотела бы уйти в другой мир, со мной, пусть он не менее опасный, но по крайней мере не темный, обычный серый мир, типа твоей прошлой земли, только с магией, богами. Я смотрел на Лилу, она на меня, она спрашивала глазами: «Ты серьезно? Не шутка?» А я отвечал спокойным взором голубых глаз: «Не шутка, я совершенно серьезен, и зову тебя с собой». «А как же бар?» – спрашивала она, отведя глаза. «И его тоже, он ведь твой брат и под моей защитой». Наконец, ее глаза вспыхнули, и она метнулась вперед. Мне пришлось ее перехватить, пока она не пересекла границу мастерской, а то закончилось бы это долгим и болезненным лечением, в лучшем случае. Вот и славно, одно согласие получено. Осталось поговорить с Ольгой, но в ней я более или менее уверен. Мы сразу отправились к ней.